что говорят врачи?» «Они не смогут помочь мне ближайшие 300 лет. Я никогда не смогу родить тебе ребенка». Я сел рядом с Полин, потрясенный услышанным. Еще горячий ее телом, я тряс головой, не в состоянии поверить в услышанное. «Я люблю тебя и хочу с тобою жить». «Потерпи». «Не буду». «Дурак». Она взяла мою руку и положила на свой плоский живот, подтягивая пальцы к самой устрице, распахнувшей навстречу свои теплые створки, за которыми действительно не было входа. «Мне все равно», — сказал я, прислушиваясь к своим пальцам. «Я хочу с тобою жить». Неожиданно она обхватила своими стремительными руками мою голову, прижала щекой к своей, стучащей громким сердцем груди и зашептала жарко мне в ухо. «Я согласна, я готова рискнуть, я люблю тебя, я хочу быть с тобой, пускай ты меня потом выбросишь, как ненужную тряпку». «Нет, что ты!» — встрял я, но Полин закрыла ладонью мои губы. «Не перебивай меня! Я брошу его сегодня же! Я к нему никогда не вернусь! Я лягу спать с тобою! Он не мужчина! Ах, Господи, не то! Я открою тебе запасной вход!» Она шептала что-то еще несвязное, лаская мои волосы грубовато, обратившись взглядом куда-то глубоко в себя, в самое нутро, отыскивая в нем силы для противления опасности, сокрытой во мне до времени. Полин действительно осталась у меня ночевать, заснув поперек кровати, а на следующее утро, наевшись горячих круассанов, подогретых на стузей, мы вместе отправились на работу. Директор вызвал меня в конце рабочего дня и, усадив в кресло, долго ходил вокруг, всматриваясь своими прозрачными глазами в пустоту. «Значит, она уходит?» — спросил он, наконец, совершенно убитым голосом. «Да», — ответил я, и мне стало его очень жаль. «К вам?» — я кивнул. «А вы знаете?» «Я знаю все». Директор вздрогнул и сгорбился дряхлым стариком. «Она вам все рассказала?» «Да, я все знаю и все видел». Он побледнел и стал тереть рука об руку, как будто замерз, а потом заговорил быстро-быстро. «Вы бросите ее. Она с вами погибнет. Зачем она вам нужна? Вы молоды, найдете себе нормальную. Я скоро умру. У меня никого нет. Оставьте мне ее, прошу вас, умоляю». Он бросился передо мною на колени, схватил за руку и стал отчаянно, исступленно целовать ее. «Прошу вас». Я оттолкнул его трясущегося и вскочил из кресла, отходя на безопасное расстояние к окну. «Не сходите с ума! Я вам ее не отдам никогда! Если сможете, поймите!» Директор взял себя в руки, приговаривая. «Да-да, значит, так тому и быть». И сел за стол, заваленный бумагами. «Вы уволены?» — скучным голосом произнес он, напяливая на нос очки. — И она тоже. Ее вещи я пришлю к вам по адресу в автомобиле. У нее много вещей. Я много дарил ей. — Надеюсь, вы тоже поймете меня. — До свидания. — попрощался я и закрыл за собою дверь. Полин стала жить со мною и Настузией, открывая для меня свои запасные входы. И многожды, проходя через них за ночь, я просыпался на следующий день далеко за полдень и проводил остаток светлого времени суток в баре «Рамазан», проедая скопленные деньги на устрицы, запасаясь морскими силами для следующей ночи и надеясь выплеснуть в нее свою накапливающуюся неудовлетворенность. Как-то, приканчивая очередную дюжину моллюсков, я запивал обед кофе, лениво листал какую-то газету и обнаружил на второй ее странице небольшую заметку, в которой говорилось, что в крохотной стране России, находящейся рядом с Арабскими Эмиратами, в возрасте 59 лет скончался русский император, место которого занял наследный принц Порфирий, справивший в недавнем времени свое 18-летие. Тогда я понял, что у меня есть брат, который вместо меня взошел на престол. И еще я понял, что мой отец умер, и я остался совершенным сиротой. Хотя нет, вру. У меня есть Настузя и спортивный лук, из которого я продолжал стрелять по воскресеньям в далекие мишени.